Гуру. Не следует придавать значение людским пересудам. Часто люди говорят о том, чего совершенно не знают, да еще с чужих слов. Получается болтовня о том, чего нет. Мы слухов не любим и пересудами не занимаемся. Лучше всего внутренне на них не реагировать никак.